Глава 5. Кто ходит в гости по ночам? Разговоры с Бестужевым-старшим по сравнению с допросом, устроенным мне Ольга по поводу заявления близняшек, оказался мирным и спокойным, как беседа двух кумушек за чаем, хотя кипел и ферчал Валентин Эдуардович не хуже моего любимого самовара. Причем бочку он катил вовсе не на меня, согласившись, что участие в клубе эфирников открывало для меня и, соответственно, для нашего будущего предприятия очень и очень неплохие перспективы. Но вот действия, предпринятые клубом по защите своего неофита от возможной агрессии со стороны неизвестных топтунов, вызвали у Бестужева-старшего только презрительное хмыканье. Вот тебе и результат отсутствия собственных структурных подразделений, успокоившись, проговорил Валентин Эдуардович. А когда мы с Хромовым на него уставились, вздохнув, пояснил. Да, неужели вы считаете, что, готовясь к открытию такой школы, я не озаботился сбором необходимой информации об организации, которую Николай иначе как клубом по интересам не называл? Ведь я с ним согласен. Да, клуб обладает очень большой разветвленной сетью участников, занятых в самых разных областях. Но у него нет ни одной самостоятельной структуры, подчиненной только клубу. Если им нужны боевики, то к делу привлекается гвардия какого-нибудь рода, чья глава участвует в работе клуба. Нужны серьезные инженеры? Дергается другая ниточка, пара звонков. И вот уже глава соответствующего КБ с готовностью предлагает своих лучших специалистов. И так во всем. Удобная, довольно слаженная схема, но, как и любая универсальная система, не лишенная своих недостатков. Огромная информированность организации зачастую нивелируется ее неофициальностью и, соответственно, отсутствием собственных исполнительных механизмов или хотя бы таких структур, для которых действия по выполнению заданий организации были бы в безусловном приоритете. Как результат, имеем накладки, подобные той, что произошла с тобой, Кирилл. Накладка? Да? Я прищурился. То есть к тому факту, что мне уже никогда не стать воем, я должен отнестись как к мелочи? В смысле, пожать плечами и сказать, бывает? Так что ли? Не кипятись, Кирилл. Выставил перед собой ладони Бестужев. С этими последствиями мы еще разберемся. Я, честно говоря, ни разу не слышал об артефактах, способных затормозить развитие дара, хотя бы на малый срок. О том же, чтобы его купировать, отец Ольги покачал головой. Это и вовсе из области фантастики. О-о-о! Из разряда летающих блюдец и зеленых человечков, да? Я скривился. Тогда просто присмотритесь ко мне и скажите, какой сейчас потенциал развития моего дара? Лично мои ощущения говорят, что потолок достигнут. И где тут можно записаться в уфологи? Разберемся, нахмурившись, буркнул Бестужев. Но сейчас у нас есть более важная задача. А именно, нужно понять, кто решил поиграть с тобой в казаки-разбойники, зачем ему это нужно и когда ждать следующего удара. Мы с Хромовым переглянулись. «Поясните», — чуть ли не вынес он, — проговорили мы. «Хм, конечно, утверждать сейчас что-то наверняка я не могу, но...» Валентин Эдуардович поднялся со своего монументального кресла и закружил по кабинету. «В общем, мне очень и очень сильно кажется, что слежка, атака на твой дом и последующее пребывание у приказных — все это происшествие одного ряда. То есть считаете, что все это дело рук одной и той же силы, уточнил я. Можно и так сказать, не прекращая хождения по кругу, кивнул Бестужев. Это пока только гипотеза, и она требует доказательств. Но каких доказательств? Пока не знаю, пожал плечами дипломат. Не хватает статистики. Понял, вздохнул я. То есть будем ждать. Что еще шандарахнет мне по темечку и набирать таким образом эту вашу статистику, да? А Бестужев замер и, склонив голову к плечу, с интересом уставился мне в глаза. «Но ты же все равно не собираешься никуда уезжать, правильно?» «Куда?» — пожал я плечами. «У меня тут дом, гимназия, ученицы, невеста, в конце концов. Да и бегать от проблем — это не метод их решения, не находите?» «Ну вот видишь, значит, по темечку тебе так и так будет прилетать», — усмехнулся Бестужев. «А значит, и статистика будет набираться. Или ты считаешь, что твой неизвестный неприятель в конце концов угомонится и оставит тебя в покое?» «Валентин Эдуардович», — я покачал головой. «Ладно, ладно, насчет последнего извини, глупость сказал», — развел руками Бестужев. «Но кто мешает нам объединить разные подходы? Вы с Хромовым займетесь поиском по-своему. Я пошарю по своим каналам и буду набирать статистику. Я ведь прав, вы ведь уже что-то замыслили?» «Утаить от прирожденного дипломата что-либо, не будучи специалистом его уровня, нереально. Тем более, когда одного из заговорщиков, то есть командира своей гвардии, этот дипломат знает как облупленного. Скажем так, у нас есть одна идея, но оглашать ее мы не будем», — задумчиво протянул Хромов. И это были его первые слова за все время нашего с Бестужевым разговора. Когда же глава рода неудоуменно приподнял бровь, гвардеец только развел руками. «О некоторых вещах боярину лучше не знать до поры до времени». «Он пока еще не знает, знает он или не знает», — медленно протянул я, вспомнив старую потрепанную фантастическую книжку, читанную мной еще там, в один из спокойных дней между рейдами. «Я понял», — покосившись на меня, проговорил Бестужев и вздохнул. «Но вы уж там поаккуратнее, не попадитесь». Мы с Хромовым вновь переглянулись и уставились на боярина, а тот, окинув нас взглядом, вдруг махнул рукой. «Хотя о чем это я? Грант и Ярый. Это будут проблемы тех, кому вы попадетесь. Ладно, черт с ним, делайте, что хотите, но только попробуйте сдохнуть, на том свете найду». Поняв, что разговор закончен, мы с гвардейцем поднялись с кресел и двинулись к выходу. Голос Бестужева догнал нас уже на пороге. «Полагаю, глава клуба эфирников тоже еще не знает». «Именно так», — после небольшой паузы ответил Хромов, бросив на меня короткий взгляд. «Ну-ну, не надо делать из меня идиота. Как будто я не понимаю, что, не уведомив своего куратора в клубе, гвардеец ни за что не полезет в дело, которое может грозить обществу эфирников неприятностями. С другой стороны, тот же Хромов прекрасно понимает, что мне самому эти разрешения, скажем так, до лампочки. Спрашивается, зачем я вообще решил вовлечь в дело Хромова? А все просто. Если бы он, подумав, отказался от участия, это стало бы знаком, что, несмотря на заверения Брюхова, из всей этой каши конкретно так торчат уши клуба. Возможно, был бы и вариант с приглашением моей важнючей и наглючей персоны кому-нибудь из эфирников повыше рангом, того же самого бывшего полковника, с последующим задушевным разговором. Тут можно было бы предположить некие внутренние игры самого клуба. Тоже информация, почему нет? Ну и последний, сработавший вариант, молчаливый Адабрямс. Откуда у меня такая уверенность? Конечно, ветвей возможных решений и действий тут могло быть куда больше, если бы не одно «но». В эфире Хромов всего лишь подмастерье, зато в стихиях... Короче говоря, не зря Бестужев интересовался у своего гвардейца мнением главы клуба. Кого еще спрашивать, как не его крестника? А значит, большинство возможных вариантов решений, принимаемых на более низких уровнях, можно отсечь. Конечно, нельзя исключить, что глава клуба просто подставляет Неймитова Ярова. Нет, я далек от мысли, что сей господин позволит себе разбрасываться такими ресурсами, как высший стихийник из прогосударственного боярского рода. Но вот позволить ему оказаться на некоторое время в местах не столь отдаленных он мог. Только тут появляется другой вопрос. А именно, нахрена городить такой огород? Холодный, Пробирающий до костей ветер ворвался в колодец старого доходного дома, следом за въехавшим в услужливо распахнутые ворота широким и низким седаном. Ворвался и с разочарованным воем, заметавшись по кругу в тесном дворе, смерчем взмыл вверх, звеня жестяными отливами под слепыми черными окнами. Ветер поднялся над крышами, разметав над ними облако подхваченных во дворе снежинок, и, словно облегченно вздохнув, помчался дальше по своим делам. А замерзший у одного из подъездов Русса Балт погасил фары и, словно дождавшись, пока стихнут порывы неугомонной стихии, с щелчком отворил водительскую дверь. Из салона пахнуло теплым воздухом и легким ароматом дорогого табака. На тротуар шагнул водитель авто. Мягко хлопнула дверь, машина послушно моргнула габаритами и затихла. Водитель бросил короткий взгляд на окна третьего этажа и двинулся к подъезду, скупо освещенному, единственным со скрипом покачивающимся плафоном. Мужчина поправил папку, зажатую под мышкой, и потянулся было к дверной ручке, но тут матовый, источавший леденцово-желтый свет плафон над его головой вдруг негромко хлопнул и погас, погружая подъезд в темноту. Рука человека автоматически дернулась, пытаясь ухватить рукоять табельного пистолета, но не успела. Ночные сумерки вдруг сменились непроницаемой мглой. Мужчина безвольно повалился на землю. Почти. Размытый, почти невидимый в наступившую подъезды темноте тени, в четыре руки подхватили бессознательное тело, так и не дав ему коснуться грязной кафельной плитки. Вновь моргнули габариты Русса Балта, хлопнули двери, и машина, сделав круг, выехала со двора, чтобы уже через несколько минут раствориться в городском автомобильном потоке. Глава 6. Попытка не пытка, а пытка что? Найти место для допроса было несложно. Давешний карьер, в котором меня чуть не похоронили, подошел для этих целей самым лучшим образом. Разумеется, рассказывать Хрому, откуда вы мне известно это место, я не стал. Да он и не спрашивал. Неприметная амошка, на которой мы сменили Русса Балт, нашего пленника, в одном из переулков за Москворечье, запрыгала по замерзшим колдобинам карьера, и командир гвардии Бестужевых тихо заматерился, с бешеной скоростью вращая руль, в его лапищах, кажущийся таким бубликом, пытаясь объехать наиболее опасные ямы. В ночной темноте та еще задачка, даже при условии использования кошачьего глаза. А тут еще наш пленник завозился, приходя в себя. Скрипнули тормоза. Машина застыла под боком у черной громады экскаватора, и мы с Хромовым принялись вытаскивать спеленатого по рукам и ногам типуса, подсунувшего мне визитку Прутнева. Ну да, собственно, именно поэтому Хромов с такой готовностью принялся помогать мне в этой затее. Все-таки так легко козырять именем кадровика клуба эфирников – это для не повод вызвать интерес организации, не желающей афишировать свой состав. Привязанный к тракам экскаватора, пленник давно пришел к себе, в себя, но виду старался не подавать, как будто подобное притворство могло ему помочь. Впрочем, этот факт очень быстро, хотя и несколько болезненно, дошел и до нашего гостя. Аккурат с первым ударом ботинка 40 последнего размера, прилетевшего пленнику по ребрам от Аристарха Макарыча. От самостоятельного допроса я устранился. Ограничился лишь тем, что еще во время подготовки к беседе передал Хромову список интересующих меня вопросов. Ну и во время беседы подкидывал время от времени фразу другую. Неплохо получилось, между прочим. Вопреки моим ожиданиям, господин Переверзев раскололся быстро и, что называется, до донышка. Хотя, если вспомнить мой торг с дедом в самом начале этой эпопеи, у ярых всегда находятся убедительные аргументы. Под давлением гвардейца, Приказной пел, как соловей, и почти не пытался хорохориться. Пел, разумеется, под запись и будучи предупрежденным о ней. Но поскольку допрос вел Хромов, ничего удивительного в том, что большая их часть, казалось, клуба эфирников, не было. Короче, Аристарх создал у нашего собеседника полное впечатление, что попал он именно в руки товарищей из клуба, заинтересовавшихся тем, что кто-то посмел приплетать их к своим делам. Узнать допрашивающих, находящихся под эфирными масками, искажающими не только черты лица и голоса, но и эфирные следы, гость все равно не смог. Так что опознание можно было не опасаться. Казалось бы, зачем такие сложности? Но убийство Алексея Переверзева абсолютно не входило в мои планы. Я еще не настолько поехал крышей, чтобы вешать себе на загривок такую структуру, как Преображенский приказ. А значит, после допроса наш пленник должен был вернуться домой целым и невредимым. Гарантией же того, что он не поставит на уши все свое ведомство, послужит та самая запись его исповеди. Ведь как бы ни было развито здесь такое явление, как непотизм,